Доброго здравия, православные староверы ингляне, доброго здравия, славяне, доброго здравия, арии, доброго здравия вам и родам ваша. Сегодня, 19-го элет, в месяц посева и наречения, во всех славах мы, православные староверы ингляне, как и предки наши, согласно круголету числа Бога, отмечаем великий святодень Радомира Ведуна. Радомир Ведун – это славный наш предок, который в Беловодье и Великой Асии прослыл великим и всезнающим хранителем. Люди верили, что он советуется с богами, и те помогают ему расшифровывать великие рунические клубки, что остались в наследство ему от деда его Богумира. Известно, что по младости лет Радомир уже обладал знаниями о высших мирах и небесной истины, которые были открыты ему живой матушкой от рождения. Известно, что он обладал даром ясновидения, а также мог читать руками уже от рождения. Как известно, именно он стал родоначальником Велесовой книги и упростил для простого понимания Коруну, создав из нее Велесовицу. Радомир расшифровал и перевел, изучил много разных ведических трактатов за свою долгую жизнь. И как о нем упоминают в круге времен, Радомир поистине истинный боговый хранитель и ороч древних глубинных ведающий. Подобает и нам, друзья мои, в этот великий день возжигать на алтарях наших, в окапищах и святилищах наших благовоние курения, приносить требы богам и предкам, Радомиру Ведуну, всем патердиям и хранителям великой мудрости. Слава Радомиру Ведуну! Слава богам и предкам нашим! Слава роду! Ура! Ура! Ура!